Старший Агарат снова вернулся к наблюдению за безголовым рыцарем. Однако, как только он повернул голову, на его лицо было нацелено множество маленьких копий, которыми вооружились мышиные рыцари. «Мы рыцари Черной Розы, бывшего ордена Красной Розы, на службе великого и благородного короля смерти, стоим на страже этого царства», — выкрикнул один из мышей. «Кто ты, путник, назовись?» «Ох-хо-хо, как забавно», — рассмеялся Шиагарат. «Я бы хотел, чтобы и в моем царстве жили такие храбрые воины, а то эти политические дрязги между манией и деменцией мне уже порядком поднадоели. Хватит бессмысленных разговоров», — воскликнул маленький рыцарь. Однако Шиагарат всего лишь щелкнул пальцами, и их взор тут же помутился. Принц Безумия прошел ближе к городу и немного в стороне пару раз ударил каблуком ботинка по полу. Внезапно, буквально из ниоткуда, на том самом месте возникла голубая сфера из очень странного материала, исписанного очень древними рунами. В руках Шиагарата появился сверток, который он тут же развернул, и из него выпал необычный посох, навершие которого очень сильно напоминало сферу. «Пришлось потрудиться, чтобы достать все это», — вздохнул он. «Этот грязный гермафродит Байтиа мне еще ответит за это. Нужно будет как-нибудь пригласить его на пару кусочков пирога. Кухи-хи-хи». Он вытянул посох в сторону сферы и воскликнул. «Ну, по моим расчетам, сейчас самое время. Авада Кедавра. Примечание к части. Сернах https://ip.co.dg4gqv. Яндекс. 41001364342477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 19. Все сложно. Фух». Резко открыв глаза, я сильно выдохнул, осознав, что снова нахожусь в реальном мире. Не таким я себе представлял свой первый раз в этом мире. Да будет тебе, дорогой. Тебе же понравилось. Ну нет, мне теперь эти щупальца будут в кошмарах сниться. Подумаешь, обычный массаж простаты. Это было частью твоего обучения. Теперь мы с тобой стали единым целым. Ты – это я – это ты, и все в таком духе. К тому же, это был и мой первый раз. Только вот не надо мне здесь краснеть. Зато теперь ты можешь использовать всю мою силу. Наша связь стала сильнее. И именно поэтому ты теперь можешь делать то, что могу я. И эти щупальца – лишь малая часть из того, на что способна магия тьмы. Не напоминай. И все же, это было полезно. Нет, конечно, будь моя воля, я бы отмотал время вспять и сохранил свою невинность, но подобная жертва помогла мне быстрее освоить магию тьмы. И в подтверждение, я создал в руках небольшой сгусток темной материи, которая словно поглощала свет вокруг. Эта сила мне понадобится, ведь все оказалось намного сложнее, чем я себе представлял изначально. Этот мир не вертится вокруг меня, и все устроено слегка иначе. Реальность не давала мне осознать некоторых вещей, которые подвергали бы ее опасности. Она специально блокировала мои воспоминания, чтобы я не смог разрушить систему и познать Чим. Чим – довольно сложная штука даже в рамках самой вселенной древних свитков. Даже не все боги и принцы Даидра знают о подобном термине и о способах его достижения. Ведь Чим – это способ осознания реальности, осознания своего места в потоке времени, что приводит к одновременному постижению смысла существования и собственной индивидуальности. Лишь некоторые из богов постигли Чим. Таковыми были Вивек, Молок Бал, Акавирский аватар Акаташа, Тошрака, Лархан, он же Шор, и само воплощение тьмы, Падамай. Конечно, это лишь те, о ком мне известно, но я больше чем уверен, что и Хермиус Мора, безумный библиотекарь богов, тоже освоил этот способ познания Вселенной. Однако, как бы сладко все это ни звучало, Чим не дает всемогущества, как может показаться. Тот, кто познал Чим, можно сказать, всегда ходит по острию лезвия. Ведь, если он перестарается, проснется тот, о ком обычно не говорят. Сновидец, существо, во сне которого и происходят все события свитков. Когда он просыпается, происходит зеросумма, обнуление реальности и ее перезапуск. Возможно, система, которой я обладаю, это и есть Чим. Как сказала Умбра, Шиагарат обладает чем-то похожим и, возможно, он познал истину. Он в курсе о природе своей сущности и о том, что саму эту сущность создал Лархан, будучи еще живым богом. Лархана же в свою очередь породил Падамай. Именно, что создал. Лархан не появился на свет из крови изначальных сущностей, как остальные боги. Он был создан намеренно. А Падамай – это Ситис. Именно поэтому Умбра тогда упомянула об этом. Но при чем здесь я? Почему Умбра назвала меня братом? Она сказала, что у нас общие корни, но если ее создал Шиагарат, то... Нет, это глупо. Такого просто не может быть. Я ведь из другого мира, к тому же он давно мертв и... Боже, лор свитков настолько запутан, что даже будучи попаданцем в этот мир, разобраться во всем просто невозможно. О, вы наконец проснулись, прозвучал теплый женский голос рядом. Я поднял голову и увидел перед собой Валерику, что сидела на коленках в центре комнаты, изучая рисунок на полу. Она выглядела такой довольной и удовлетворенной, занимаясь исследованиями. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — улыбнулась она, подползая ближе. «Вы выглядели встревоженно, когда спали. А-а, не переживайте об этом. Просто в последней битве я потратил немного больше сил, чем рассчитывал», — отмахнулся я. «Лучше скажите, как продвигаются ваши исследования?» «Замечательно», — довольно ответила женщина, указывая рукой на одного из драугров, что держал в руках тот самый куб. «Все оказалось намного проще, чем мы думали. Серьезно, видимо, заклинание устроено так, что оно реагирует лишь на живых существ. Конечно, это было лишь мое предположение, основываемое на догадках и историях, что изображены на барельефах, но вы отлично постарались», — произнес я, погладив ее по щеке. Лицо женщины заметно покраснело. Она тут же немного отстранилась и отвела взгляд. «За что вы так со мной, КХМ? Ну что же, думаю, нам уже пора выдвигаться». «Нет, серьезно, я бы о подобном, наверное, даже и не догадался. Кстати, я ведь могу подобным образом использовать и Мьёльнир, что все еще лежит у меня в инвентаре. В комиксах подобное прокатывало, но с роботами. Интересно, сможет ли зомби обойти заклятие Одина? Нужно будет это проверить немного позже, а сейчас я вытянул руку вперед и, подчиняясь моей воле, тень под ногами удлинилась и, став более густой и плотной, поглотила в себя всех драугров. Мгновение, и в зале никого кроме нас с Валерикой не было. Лицо вампирши вытянулось в удивлении. «Чувствую себя настоящим королем смерти». «Да, вы правы», — улыбнулся я. «Нам пора». Примечание к части. https://battle2xm7q64. «Здоров, как жизнь на самоизоляции? Рассчитываю на вашу активность за свою продуктивность». Яндекс. 41001364323772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 20. Все, на что мы способны. Это невероятно, восхищенно протянула Валерика, глядя на город, что раскинулся в расщелине между гор. Этот город был настолько огромен, что даже на высоте птичьего полета его было невозможно рассмотреть полностью. Он был выполнен в основном из льда и камня и выглядел так, будто сошел прямиком со страниц легенды о Торе. Всюду прослеживались видимые скандинавские черты и особенности. Но больше всего привлекало внимание строение, что находилось в самом центре города. Оно было больше всех и было видно, что в его основе лежит древнее атморское сооружение. Видимо, это и был замок того самого короля. Приглядевшись внимательнее, я насчитал около 300 гигантов. Из них было около десятка воинов, закованных в доспехи. Остальные же были старики, женщины и дети. Скорее всего, основная армия сейчас находится не здесь. И все же, даже с десятком подобных воинов справиться задача не из простых. Нельзя расслабляться. Ближе к ночи можно выдвигаться. Черт, чуть не профукал момент с ежедневным квестом. Благо, что пока мы носились туда-сюда, я уже набегал больше 10 километров. «Че, что вы делаете?» – удивленно прошептала Валерика, глядя на то, как я вдруг начал отжиматься. «Я не хочу сгинуть в небытие по такой глупой причине. Нужно хорошенько размяться перед боем», – криво улыбнувшись, ответил я. «А-а», – в недоумении протянула вампирша. «Не волнуйтесь, это не займет много времени». Казалось, самый настоящий ад пришел на эту землю. Всюду появлялись расколы в земле, лилась магма. Почва горела, слышались крики и вопли заживо горящих людей. Температура воздуха была такая, что становилось тяжело дышать. Огонь – самый главный враг любого вампира. Однако сейчас она не могла сдаться. Особенно, когда так далеко зашла. Серана крепче сжала кулаки и, набравшись решимости, шагнула вперед. Маур, что была рядом с ней, едва заметно кивнула и взлетела в воздух. Потема и Ирин пытались сдерживать вождя клана Белого Клыка своей магией, но их сил было недостаточно. Они уже успели пожалеть, что здесь было слишком много лишних глаз, ведь иначе они бы приняли свои сильнейшие формы и стали бы сражаться в полную силу. Ужгур в очередной раз рассмеялся и играючи откинул от себя Батарга, отбил летящий в него огненный шар, выпущенный Ириной схватил королеву-волчицу за горло. «Вы слабы», с силой в голосе, насмехаясь, произнес орк, но вдруг в глазах Потемы загорелись красные огни. Ее руки в мгновение ока покрылись белой шерстью и сильно увеличились в размерах. Она с силой сдавила удерживающую себя руку, вонзив в нее когти. «Я не позволю, чтобы какой-то грязный орк насмехался надо мной. Сейчас!» — выкрикнула девушка. Маур, воспользовавшись ситуацией, спикировала вниз и выпустила изо рта мощную струю пламени, поглотившую орка, и в этот момент, когда его поле зрения было сужено, Сирана сделала свой ход. Она одним резким движением сблизилась с Громилой, и в тот момент ее человечность окончательно исчезла. Кожа стала мертвецки бледной, уши вытянулись и заострились, на лице появился зловещий хищный оскал, а глаза полностью окрасились в черный цвет. Кисти рук увеличились, появились длинные черные когти, ноги изогнулись так, будто в них появились новые суставы. Теперь не просто девушка, а вампир-лорд, взмахнула своими могучими крыльями и вонзила покрытые красной густой магией когти в плоть рычьего завоевателя. Сирана тут же вонзила и вторую руку, намереваясь разорвать орка, но вдруг произошло то, чего девушка никак не могла ожидать. Ее руки просто застряли в каменной плоти Ужгура, а пламя Маур не возымело должного эффекта. «Вы слабы», еще раз прорычал орк. Он одним движением выдернул из себя руки девушки и, ударив ее по теме, что еще держал за горло, откинул обеих на дюжину метров в сторону. «Такими темпами», — протянула Ирин, помогая по теме подняться. «Нам нельзя использовать эту силу на глазах у людей», — хмуро ответила королева-волчица, держась рукой за покрасневшее горло. «Иначе весь наш труд пойдет на смарку. Если мы погибнем, все пойдет на смарку», — возразила эльфийка. «Конечно, мне противна сама мысль о том, чтобы пользоваться его силой, но другого выхода нет». Потема задумалась. Эйрин говорила правду. Другого выхода просто не было. Ужгур был слишком силен. И даже группа сильнейших вампиров вместе с Маур не могли составить ему конкуренцию. Казалось, он был неуязвим. Все ранения, которые ему нанесли, не имели должного эффекта и вскоре быстро затягивались. Тогда как, среди них, никто кроме Сираны и самой Потемы не обладал регенеративными способностями. Если так продолжится и дальше, все они просто погибнут. Она огляделась по сторонам. Нордские воины, что следовали за ней, все еще стояли на ногах и из последних сил сражались против орочьей армии. Увидев ее в облике зверя, какая у них будет реакция, как они поведут себя, назовут монстром и обвинят в обмане, или же воспрянут духом? Нет, это было совершенно неважно, ведь для Потемы эти люди ничего не значили. Единственное, что ее волновало, это ее цель, а люди были лишь средством для ее достижения. Если они вдруг разочаруются в своей королеве, сейчас лучший шанс скрыть все следы, просто убив всех свидетелей. Она покачала головой, отбросив лишние мысли и поднялась на ноги. Сирана также поднялась и хотела уже снова напасть, но Ирин ее остановила. Вокруг Потемы заплясала странная фиолетовая аура, которая буквально окутала ее с ног до головы. Ее тело будто скрутило судорогами. Казалось, ей было неимоверно больно, но мгновение спустя все прекратилось, и на месте маленькой хрупкой девушки стоял огромный белый оборотень, от тела которого исходил густой пар. «Это бессмысленно», — произнес орк, наблюдая за действиями девушек. Казалось, он был совершенно не удивлен, но Потема не стала его слушать. Она схватила Ирин и кинула ее прямо во врага. Ужгур замахнулся своим молотом, чтобы ударить девушку, но та вдруг изменилась. Ее кожа стала бледной, даже прозрачный. Удар прошел сквозь девушку. Ужгур удивился. Он резко обернулся вслед за эльфийкой, и в этот момент он увидел ее лицо перед собой. Оно исказилось в ужасной гримасе, от вида которой даже у могучего вождя пробежали мурашки по спине. «А-а-а-а!» — завопила Ирин. Ее голос создал мощную ультразвуковую волну, из-за чего у всех вокруг полопались перепонки, а у Ужгура, что находился ближе всех, даже пошла кровь из глаз. Он растерялся. Его сознание помутилось. Удар. Всего мгновение замешательства и сильная боль пронзила все его тело. Он посмотрел вниз и увидел торчащие из своей груди руки. Сирана и Потема с силой дернули в разные стороны и разорвали орка напополам. Тело Ужгура глухо повалилось на землю, а обессиленные девушки с облегчением выдохнули. Все закончилось. Они приняли свои человеческие формы и поплелись в сторону товарищей. «Сложно представить, насколько будет силен Горош», — протянула Потема. Она посмотрела на Серану и протянула руку. «Я бы хотела видеть тебя в своем окружении». «Извини», — устало вздохнула Серана, покачав головой. «Но я...» Девушка остановилась на полуслове. Резкая дрожь пробила все ее тело. Казалось, страх из самых глубин ее сознания проснулся и вырвался наружу. Последний раз она испытывала такое, когда сражалась против собственного отца. Нет, сейчас это было даже сильнее. Она посмотрела на Потему. Та испытывала то же самое. «Как хорошо», — донесся глухой обрывистый голос павшего орка. «Вы смогли удивить меня. Покажите, на что вы еще способны». Примечание к части. Марафон продолжается. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 21. Сырный марш. Мы шли по пустынному городу гигантов под покровом тени, продвигаясь все ближе и ближе к замку короля. Местные жители не могли нас заметить, ведь мы для них были слишком маленькими, к тому же мы использовали магию иллюзии и скрыли себя из виду. Однако я все же опасался за то, что нас могли ощутить их маги, но, как показало время, в городе почти не было воинов. Мы добрались до замка довольно быстро. Как оказалось, он действительно был воздвигнут прямо на древних отморских развалинах. Видимо, король не смог извлечь око и поэтому построил замок прямо вокруг него. Выглянув из-за очередного угла, я осмотрелся по сторонам и, убедившись в отсутствии кого-либо, подал Валерике сигнал, что можно идти. Конечно, проще было бы воспользоваться нематериальностью и пройти весь путь, игнорируя стены и препятствия, однако все в этом месте было пропитано магией до такой степени, что даже дышать вампирше было тяжело. «Подождите, пожалуйста», — еле дыша произнесла Валерика, опираясь о стену. «Идите без меня, я лишь задерживаю вас. Я должен был раньше заметить, что находиться здесь для нее тяжело». Я остановился и подхватил женщину на руки. Легким движением я создал вокруг нее небольшой магический барьер, но он не сможет долго сдерживать давление. Сейчас единственное, что я могу сделать, доставить нас как можно быстрее к оку. «Не говорите ерунды», — ответил я. «Мы уже почти на финишной прямой. Я уверен, что скоро мы сможем покинуть этот снежный остров». Но, ничего не ответив, я немного пригнулся и, собрав в ногах достаточное количество магии, рванул на полной скорости в сторону, откуда ощущалось наибольшее давление силы. Я больше чем уверен, что око сможет нас перенести на материк. Думаю, предки нордов так и прибыли в Скайрим, после того как корабль из Граммара и его соратников положил путь к материку через море. Возможно, два ока работают по принципу портала и связаны между собой. Это бы объяснило способность того куба к манипуляции пространством. И все же, я не могу быть в этом уверен. Я поступаю слишком рискованно, взяв с собой Валерику. Однако вдруг это билет в один конец, оставив ее сейчас, я больше не смогу за ней вернуться. Лучше рискнуть. Спустя несколько мгновений, я оказался в самом замке. Он был настолько огромен, что казалось, весь город смог бы в нем поместиться. Внутри никого не было, но магия ощущалась в разы сильнее, чем прежде. Не став задерживаться на месте, я пошел дальше. Становилось холоднее. По спине пробежали мурашки. Я спустился вниз по широкой крутой лестнице и оказался в огромном зале, в центре которого крутилась большая голубая сфера из странных кристальных пластин, исписанных древними рунами. А перед ней, на массивном ледяном троне восседал Титан, иначе его не назовешь. Он был больше в разы даже Рунвольфа. Он носил позолоченные доспехи, похожие на двемирские, а в руках держал здоровенную секиру из льда. Он объят голубым свечением, что связывало его со сферой, а давление, исходящее от него, было настолько невероятным, что казалось, даже я начинаю задыхаться. Он бросил на нас усталый взгляд и тяжело вздохнул. Мои воины стали настолько рассеяны, что даже двух маленьких Юму не заметили. Хмуро проговорил он, взмахнув рукой. С его пальцев сорвалась мощная волна силы, от которой я защитился, выпустив изо рта большую струю фиолетового пламени. От столкновения двух сил произошел большой взрыв и все вокруг заволокло черным дымом. Я воспользовался ситуацией и тут же сократил расстояние. Сейчас было бессмысленно с ним сражаться. Его питает око и он неуязвим. Чтобы его одолеть, Нужно поглотить магию сферы и перехватить над ней контроль. Но одно дело сказать, а сделать. Бах! Он выпустил еще одну волну, и земля задрожала от удара. Моей скорости едва хватало, чтобы уворачиваться от его атак, и при этом не выронить из рук Валерику. Она уже потеряла сознание. Придется снова использовать ту форму. Только я хотел высвободить всю свою силу, как вдруг стены зала задрожали. Гигант начал удивленно озираться по сторонам и даже поднялся со своего трона. Сфера зашевелилась. Она начала выпускать огромное количество магии в воздух. Ее пластины засияли и начали медленно раздвигаться, открывая нашему взору чистую первородную ману. «Ай-яй-яй, нехорошо вышло», — донесся недовольный голос из сферы. «Я тут, понимаешь, жду его, а он драться собрался. Думаю, лучше это отложить для нового тома данной истории, а пока собирай свои манатки и дуй в сферу. Мне еще пирог из духовки достать нужно. Пироги с сыром вкусные, только когда свежие. Время, сыр, поспеши. Чего? А вот и папочка», — прозвучал голос Умбры. «Неужели? Потом будешь задавать вопросы. У нас тут проблемы мирового масштаба, и сраные гиганты могут и подождать. Сырный марш грядет». Примечание к части. Король гигантов https://ipcov.kvz. Яндекс. 4100136432477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 22. Безумие. На мгновение все погрузилось в белый свет. Я буквально ослеп и оглох. Все мои чувства куда-то исчезли. Я даже не ощущал свое тело. Но все это продлилось не дольше пары секунд, и вот, я наконец смог ощутить опору под ногами. Медленно приоткрыл глаза и, проморгавшись от белых пятен, огляделся вокруг. Валерика все так же лежала без сознания на моих руках, а за спиной кружилось око Магнуса. Мы находились в древних нордских руинах, правда, сейчас они порядком отличались от тех, что были секунду назад. Это место не было покрыто льдом, а ледяной гигант куда-то исчез. Я быстро осознал, что, похоже, нас перенесло в другое место. Странно, будто я уже бывал здесь. ХМПФХ. Внезапно что-то зашумело. Послышался радостный вздох и будто мышиное пищание. Из-за фона ока я не мог точно ощутить магические спектры вокруг. Однако это и не понадобилось. Спустя мгновение из-за угла вылетел рыцарь в черных латах, у которого вместо головы сверкало голубое пламя. Кром, он всерьез ждал меня все это время? Я получше осмотрелся и понял, что нахожусь в той самой гробнице, откуда я и попал в Каирн-душ в прошлый раз. Интересно, сколько времени прошло в Нирне, пока меня не было? Но что еще более важно, как эта сфера попала сюда, и где тот, кто стоит за всем этим? Кром быстро оказался рядом и чуть было не бросился на меня, однако он быстро остановился и упал на колени. Но пламя, пышущее из его доспехов, говорило о его дикой радости. Я ведь даже не считал его за полноценного подчиненного, думая, что он всего лишь неразумная нежить, но он оказался намного лучше. И, как видно, он остался единственным, кто дождался меня. Я аккуратно перехватил Валерику за бедра одной рукой и вторую положил на плечо Крому. «Ты молодец, Кром», — с улыбкой произнес я. «ХМПФ». Пламя Дуллахана разгорелось еще сильнее, и в этот момент позади Крома из тени зала послышались медленные саркастичные аплодисменты. «Браво, браво», — прозвучал мужской голос, в котором можно было ощутить чрезмерную театральность. Какая сцена! Даже меня пробило на скупую мужскую слезу. Спустя мгновение из тени показался мужчина в темно-красном с фиолетовыми вставками смокинге, из-под которого выглядывал ворот зеленоватой рубахи и розовая бабочка. Он выглядел как дворянин лет 40, хорошо ухожен, имел ровную причесанную бороду и держал в руках тот самый кричащий посох, а в его глазах сверкали два ядовито-желтых огня. «Шиагарат», — прошептал я. «Да-да, Шиагарат Ардинсул, лорд Шиагарат, бог безумия, безумная звезда, безумный лорд, скумный кот, повелитель творчества и повелитель безумия собственной персоной», — воскликнул он, отвесив низкий и размашистый поклон. Он поднял голову и пристально посмотрел в мои глаза. «И что, ты даже не спросишь, зачем я здесь?» — удивленно произнес он. «Обычно все это спрашивают, как будто и так непонятно». «А-а, я понял». Он резко приблизился ко мне, настолько быстро, что я даже не успел среагировать. «Ты, похоже, у нас не совсем обычный. Или же наоборот, тут все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Ведь так? Хорошо, вижу, что молчанием мне не отделаться. Да, в точку. Хлопнул он в ладоши, и внезапно все вокруг изменилось. Мы оказались в совершенно ином месте. Каменные стены испарились, превратившись в бескрайнее золотое небо, а пол окрасился в пурпурный и покрылся розовой травой. «Ну как тебе? Это мое любимое место на дрожащих островах», — с улыбкой произнес лорд Безумия. «Здесь можно поразмышлять о том, что было, и о том, что будет. Эх, даже жаль, что это не особо меня волнует. Боги, я слушаю его всего пару минут, и моя голова уже идет кругом. Но это отличный шанс узнать все, что меня интересует. Даже несмотря на то, что он безумен», — вдруг спросил он. «Чего? Да не удивляйся ты так, у тебя все на лице написано. И все же, ты мыслишь немного неправильно. Все в этом мире сумасшедшие. Просто кто-то не скрывает этого, прямо как я. Иногда этот вопрос ставит меня в тупик. Сумасшедший я или все вокруг меня? Однако правда такова, что все, кто притворяются нормальными, на самом деле безумнее всех остальных. Но это не беда. Безумие, оно как гравитация. Стоит немного подтолкнуть, и все. Понеслась жара. Кстати, не хочешь немного сыру?» В его руках буквально из ниоткуда появилась тарелка с чересчур зеленым сыром, от которого на несколько метров вокруг несло плесенью. «Что, неужели не хочешь? Он вкусный. А главный ингредиент, как думаешь? Молоко высших эльфиек. Ох, как же сложно было его достать. И все же откажусь», — протянул я, представляя себе эту картину. «Скажи, зачем ты переместил меня сюда? Насколько я помню, ты спешил». «Точно», — воскликнул он. «Совсем забыл, я же не вытащил пирог из духовки. Хорошо, тогда быстро введу тебя в курс дела. Слушай внимательно и не отвлекайся». «Хо-хо, не отвлекайся», — я сказал. «Ох, о чем это я? Ах да, дела. В общем, грядет серый марш. Джигалак грядет. Кто такой Джигалак? Дейдрический принц порядка. Или бисквитов, или глины. Нет, порядка. Неприятный, унылый, бесцветный, мертвый. Скучный. И не поклонник моих творений, скажу я тебе. Терпеть их не может. И меня. Несколько упертый и ограниченный, если ты понимаешь, что я имею в виду. Боги, почему мне кажется, что я где-то это уже говорил?» — простонал бог безумия. Внезапно он повернулся в сторону и состроил убийственный взгляд. «Опять ты, не заставляя меня плагиатить самого себя, ублюдок очкастый. Вот я доберусь до тебя и пообломаю тебе все оставшиеся пальцы». «О чем он вообще говорит? С кем он разговаривает? Как же я хочу свалить отсюда!» «Ох, да не пугайся ты так, мой битман недоделанный. Мне нужно, чтобы ты мне помог. Спросишь, почему именно ты? Возможно, тебе покажется это безумным. Но у каждого безумия есть своя логика, ведь такова логика вселенной, ведь она, это всего лишь логика ребенка в ковбойском костюмчике, с наслаждением размазывающего леденец на милю вокруг себя. Это логика напалма, паранойи, террористических актов, случайной карциномы. Эта логика пожирает сама себя. Она утверждает, что жизнь – это обезьяна на ветке, что жизнь истерична и непредсказуема, как монетка, которую вы подбрасываете, чтобы выяснить, кто будет оплачивать ленч. И мой выбор произошел по такой же логике. Просто ты мне понравился. Знаешь, твои глаза очень похожи на сыр. Интересно, какие они будут на вкус, если запечь их с соусом сальса. Получен новый активный эффект. Активный эффект. Чемпион лорда безумия. Конечно, я не стану забирать тебя прямо сейчас. Разберись со своими делами. А дел тебя ждет очень много. Знаешь, наблюдать за твоей жизнью интереснее, чем смотреть лучшие сериальчики. В общем, я рассчитываю на тебя, как придет время. А теперь, скажи, сэр. Очередная вспышка света ослепила меня, а когда все прошло, я снова оказался в нордском подземелье. И, что сейчас, мать вашу, произошло? Примечание к части. Яндекс. 41001364324772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 23. Зов. Он был слишком силен, думала Сирана, пытаясь сдерживать натиск огромного орка, который, казалось бы, даже после того, как его тело разорвали на две части, совсем не ослаб, а наоборот, с каждой секундой все больше набирал в силе. Она уже не знала, что им делать. Все идеи заканчивались. Силы были на пределе. Регенерация уже почти не спасала. Ранения накапливались. Девушка осмотрела своих союзников. У остальных дела были не лучше. Это был конец. Только чудо могло спасти всех, но этому было не суждено случиться. «Вы все храбро сражались», — с легкой гордостью в голосе произнес Ужгур. «Мне было интересно, впервые за долгое время. Однако, рано или поздно, все хорошее должно заканчиваться. Сегодня я отправлю вас к предкам». Орк вытянул свой каменный молот к небу. По его рукояти пробежали молнии, а после неба, словно откликаясь на зов оружия, глухо пророкотал и пошел дождь. Но внезапно кто-то окликнул Сирну. «Госпожа Сирна!» Девушка резко обернулась и увидела Вера. Он стоял на коленях возле открывшихся дверей в тот самый склеп. Он также был обессилен. У него не было одной руки, а на теле была видна глубокая рваная рана, которую даже он не мог залечить. Он глупо улыбнулся и пустил слезу. «Передайте нашему господину, что я всегда ждал его», – прошептал он. «Я делаю это ради блага всех». Сирна сперва не поняла, что он намерен сделать, но вдруг вспомнила, что портал, связывающий эту дверь с тем самым местом, ради которого все это и затевалось, можно было открыть двумя способами. Первый – это ритуал, в ходе которого нужно было некоторое время пускать ману в рунный круг за дверью, а второй – нет, – воскликнула Сирна, но было уже поздно. Вера выпустил когти и перерезал себе шею. Густая черная кровь пролилась на рунный круг, и тот загорелся ярким ослепительным светом. Земля задрожала. «Ох!» — с предвкушением протянул орк. «Что происходит, Вера? Что ты наделал?» — прошептала Сирна. Она кое-как смогла подползти к парню и положила его голову себе на колени. «Я-я!» — булькающим из-за крови голосом прошептал вампир. «Я верю, что сейчас он все еще ждет вашего согласия. Не разочаруйте его!» Мощная волна энергии ударила из дверей прямо в небо, развеяв все тучи. Пространство задрожало. Казалось, словно сам мир сходит с ума. Маур, ощутив исходящую из прохода энергию, из последних сил открыла глаза и приподнялась. В ее сердце появилась надежда. Она даже представить не могла, что так вскоре сможет снова ощутить эту силу, эту ауру. «Че, что происходит?» – растерянно спросила Потема. «Пространство, оно рвется!» – воскликнула Эйрин. В этот момент высоко в воздухе прямо над полем сражения начал появляться темный силуэт чего-то очень огромного. Словно пленка пространства натянулась, и в один момент оно треснуло. С сильным порывом ветра из разлома вырвался огромный летающий остров, на вершине которого была высокая каменная башня. На ее шпилях сидели могучие золотые драконы, а за крепостными стенами патрулировали неизменные дайдраческие слуги-стражи, закованные в черные как смоль латы. «Она явилась», — с облегчением произнесла Маур. «Че, что это?» — удивленно произнесла Эйрин. «Я уже видела это ранее», — воскликнула Потема. «Башня последнего драконорожденного. Мой мозг. Такое чувство, будто он свернулся в трубочку или полностью вытек из черепа. Общение с Шиагаратом опасно для душевного состояния. Ход система и утверждает, что я имею иммунитет к ментальным атакам. Я снова оказался в том самом склепе. Если не ошибаюсь, это Валтум. Кром все еще сидел передо мной на коленях и предвкушающе ожидал приказов. Я развернулся и посмотрел на око. Оно было все еще здесь, а рядом с ним лежал посох. Видимо, тот самый посох Магнуса. Как удобно, что дядюшка Шиа решил так любезно его здесь оставить. Ведь я бы не был собой, не попытавшись овладеть силой данной сферы. Итак, попробуем. Сперва я вытянул руки в сторону сферы и использовал навык поглощения, однако ничего не произошло. Когда я попробовал еще раз, система выдала вот такое сообщение. «Внимание! У вас слишком низкий уровень божественного взаимодействия. Внимание! Данный объект поглотить невозможно. Внимание! При игнорировании предупреждения система понесет непредвиденные и неотвратимые изменения. Внимание! Вы можете взять объект под контроль, связав источники магии. Внимание! Для поддержания связи объект должен находиться на расстоянии не больше 20 метров от вас. Внимание! При обрыве связи, ваш собственный резерв магии обнуляется. Вот оно как. Ну, это было вполне ожидаемо. Однако я не намерен связывать себя с сферой. Слишком много минусов у подобного симбиоза. Ладно, ничего не поделаешь. МН, прозвучал сладкий стон женщины. Я обернулся и увидел, что Валерика начала приходить в себя. «Как вы себя чувствуете?» – спросил я, подойдя ближе и присев рядом. «Ох!» – резко покраснев, вздохнула вампирша. Она отвела взгляд и опустила голову. «Ха, хорошо, но, что произошло? Что-то какая-то у нее странная реакция. Могу вас обрадовать, мы в Скайриме», – сказал я с улыбкой. «Э, правда?» – спросила она. Ее взгляд снова опустился вниз. «Она смотрит на мой пах, это замечательно». Я приблизился ближе. Наши лица оказались почти вплотную к другу другу. Я ощутил, как сердце Валерики бьется громче, а ее дыхание сбилось и участилось. Она снова перевела взгляд. «С вами точно все в порядке?» – спросил я. «Да-да, просто сон». «Ох, это совершенно неважно», – воскликнула женщина и легонько оттолкнула меня в сторону. Она поднялась с пола и, легонько отряхнувшись, повернулась в сторону. В этот момент она застыла на месте, увидев Крома. «А, это, его зовут Кром», – ответил я. «И все же интересно, что же за сон ей такой приснился? Это весьма ласкает мое эго, хех, или же, неужели Шиагарат постарался? Итак, когда мы снова в Скайриме, конечно, нет нужды столь спешить, и все же, я настаиваю на том, чтобы посетить ближайший город. Мне надоело уже шляться по пещерам», – предложил я. «Кром», я протянул руку в сторону Дуллахана, и тот, словно поняв, о чем я, тут же подошел ближе, и тень поглотила его. «Так передвигаться гораздо удобнее». «Да-да, вы правы», – слегка смущенно произнесла вампирша. «Отлично, я уже давно хотел помыться, смыть с себя весь этот пот и кровь убитых существ, и все же кое-что меня беспокоит. Куда подевались Патема и Эйрин? Судя по энергии, что я ощущаю от них, они где-то в Скайриме, даже довольно близко отсюда, на западе. Неужели Маркарт, может, стоит сперва навестить их? Бух, что это было? Это чувство, словно... Господин Кхар, я не уверен, но, меня будто кто-то зовет. Примечание к части. Яндекс. 41001364342477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 24. Явление героя. Внезапно в воздухе передо мной возникла небольшая воронка, искривляющая пространство. Меня будто что-то тянуло в нее, звало. Не знаю, как описать это чувство. Внимание! Активировано событие. Башня Драконорожденного. Вы и все члены вашей группы будут перенесены к месту события. Награда. Подтвердить? Это еще что? Видимо, из-за этого я ощущал себя странно. Интересно, Шиагарат говорил об этом, откуда он мог знать? И башня Драконорожденного, неужели Мирак? Насколько я знаю, еще рано для появления оригинального Довакина из игры. Да и не было у него башни, только если не брать в расчет моды. Когда играл в Skyrim в последний раз, то отыгрывал Довакина-чародея, и я использовал мод «Гора Смерти», который переносит летающий остров в игру, в качестве дома. На острове была небольшая крепость и башня, на которой обычно сидел огромный, намного больше обычных, дракон. Возможно, речь идет именно об этой башне. Я осмотрелся вокруг. Видимо, Валерика ничего не ощущала. Она даже не видела этой воронки. Просто смотрела на меня, немного наклонив голову на бок, не понимая, что я делаю. «Что-то не так, господин Тхар?» – спросила женщина. «Нет, нет, все в порядке», – ответил я. «Если я сейчас соглашусь с системой, то, возможно, мы потеряем друг друга и больше не увидимся. Ведь я не могу знать, что будет дальше. Особенно, когда в это дело вмешался сам лорд безумия. Однако отказываться просто так мне не позволит моя внутренняя жаба. Мне интересно узнать, что же меня там ждет, да и слишком интригуют эти вопросы напротив пункта с наградой. Если только не удивляйтесь», – произнес я, протянув руку к Валерике. «Сейчас перед вами появится прозрачная панель с текстом». «Кхар», – протянула вампирша, посмотрев мне в глаза, и тут ее взгляд резко изменился. «Ох», – Валерика сильно удивилась, когда я отправил ей приглашение в группу, что даже немного отшатнулась назад. «Че, что это?» «Это часть моей силы», – ответил я. «С помощью нее, возможно, я смогу быстро перенести нас в другое место. Конечно, вы можете отказаться, но мне нужно просто нажать «да», – спросила Валерика. «Вы даже не спросите, как это работает», – удивился я. «Мы через столько и прошли вместе», – улыбнулась Валерика. «Вы не раз рисковали своей жизнью ради меня, вытащили из вечного заточения и прошли ради меня через турнир Байти. Я доверяю вам». Она неловко нажала на появившееся уведомление системы, и вскоре в моем окне статуса появилось новое имя. Аво, да она весьма неплоха. Шестой ресет и характеристики не такие уж низкие, даже по моим меркам. Ну, это, наверное, и неудивительно. Все-таки она вампир-лорд, одна из первых дочерей Холодной Гавани. Я все сделала правильно? Да, кивнул я, после чего нажал на сообщение о событии. Внезапно весь мир потух, и спустя мгновение мы оказались посреди покрытого магмой, изрытого и усыпанного трупами поля. В воздухе висел запах горелой плоти. Всюду звенело оружие, звучали крики и стоны раненых, свистела магия и гремели взрывы. Я осмотрелся по сторонам и увидел в воздухе огромный летающий остров, вокруг которого летали золотые драконы, а снизу шло ожесточенное сражение между орками и нордами. А во главе всего этого беспорядка был краснокожий бугай, державший в руках, не поверите, молот Рока из Варкрафта. Он умело размахивал своим оружием, выпуская из него мощные разряды электричества и разносил целые куски породы в пыль, вызывая в земле очередные разломы. Он отбивался от атак целой группы, которая, видимо, уже была порядком истощена. Некоторые сидели в укрытии, другие пытались спасти товарищей, но пара личностей все же продолжала активно нападать. Одним из них был здоровенный белый оборотень. Он замахнулся своей когтистой лапой на орка, но тот был быстрее. Он играючи увернулся и одним легким движением оторвал руку оборотня, после чего ей же и ударил его по морде, откинув на десяток метров назад. Стоп, знакомая энергия. Это же Потема, а серокожий монстр с крыльями рядом. Серна, шокированно протянула Валерика, глядя в сторону битвы. Как она здесь? Приглядевшись, я увидел младшую вампиршу. Сейчас она была в форме вампира-лорда и мало чем была похожа на свою мать, однако узнать ее можно было. А рядом с ней была Эйрин, когда она успела освоить форму призрака. Хотя о чем это я не знаю, сколько лет прошло, однако одно мне интересно. Каким образом они все здесь оказались? Видимо, они были здесь до того сообщения, и их перенесло сюда не из-за меня. Тогда, какого хрена здесь вообще происходит? Если так пойдет и дальше, мои слуги просто-напросто сдохнут. Непорядок, да и не хотелось огорчать Валерику. Придется помогать. К тому же, я пока еще не знаю, в чем заключается суть события. Так что, не будем терять времени. Стремительным росчерком я сорвался с места и впечатался в скалу на полной скорости, подняв в воздух кучи мелкого щебня и пыли. От столкновения всех вокруг раскидало в стороны ударной волной. По моему телу начали бегать молнии и искры фиолетового пламени. Глубоко выдохнув, усилием воли я придавил всю пыль к земле и осмотрелся вокруг. Все были в немом шоке. Потема и Эйрин застыли на месте, как только узнали во мне своего господина, а остальные просто не знали, как им реагировать. Серна, частично принявшая человеческий облик, облокотилась о кусок скалы и удивленно глядела на меня, а девушка, что была рядом с ней, просто упала на землю. Она что-то шептала себе под нос, будто не веря в происходящее. Она выглядела смутно мне знакомой. Приятная экзотическая внешность, длинные каштановые волосы, необычные звериные глаза, полупрозрачные чешуйки на коже и массивные, будто драконьи, крылья. Единственное, кто приходит мне на ум. Маур, я когда-то играл с подобным модом на компаньона, даже женился на ней. Ты, дрожащим голосом протянула Эйрин, глядя на меня с выпученными глазами. Как ты? Эльфийка буквально не находила себе места. Должно быть, она отчаянно пыталась поверить в то, что я умер. Потема же не могла произнести и слова. Ага, давно не виделись, улыбнулся я, взмахнув рукой. А вы, я смотрю, не сидели сложа руки, пока меня не было. Однако, все разговоры потом. Я словил летящий в меня молот одной рукой, чем еще больше всех удивил. Новая жертва, воскликнул орк, явно довольный, что нашел достойного оппонента. Я внимательнее осмотрел молот. А во, это же молот Рока. Оставлю себе. Быстро отправив молот в инвентарь, я, видимо, огорчил орка. Он явно этого не ожидал. Че что, не обратив внимания на слова орка, я выпустил из тени всех отморских драугров и крома, поручив им разгромить всех орков вокруг, а сам мгновенно оказался рядом с бывшим обладателем молота Рока и, напитав кулак маной, ударил его по лицу, мгновенно сломав его могучие клыки и впечатав голову в землю. Я не привык сдерживаться. Моя рука заискрилась яркими фиолетовыми искрами. Очередная ударная волна разнесла остатки от скалы на мелкие камешки и вызвала мощный порыв ветра, из-за чего все вокруг попадали на землю. ГРХ. О, он еще жив. Ну, ничего не убивает так, как поглощение души. Ты будешь вечно питать меня. Внимание. Душа поглощена. Внимание. Поглощенная душа содержала в себе частичку силы Бога. Идет процесс ассимиляции. Внимание. Вы поглотили часть силы дейдрического принца Малаката. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. Уровень повышен. М. Что это было? Примечание к части. Яндекс. 41001364324277732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 25. Воссоединение. Надежды не было. Сирана обернулась, осмотревшись по сторонам, но не нашла того, что искала. Казалось, даже появившийся в воздухе остров уже не мог изменить их положение. Было слишком поздно. Почти вся группа вампиров и армия нордов были мертвы. Стояли на ногах лишь самые стойкие. Маур отчаянно верила в приход ее героя, Давакина из легенд, которому она однажды присягнула на верность. Ведь его башня уже была здесь. Место, где он провел большую часть времени, исследуя тайны мироздания, изучая непознанное и вечно экспериментируя со своей магией. Девушка просто не понимала, что, возможно, героя там нет. Сирана также не желала в это верить. И все же, правда всегда была горька. Маур поднялась с земли и обратила свой взор к небу. Она пристально вглядывалась в тучи, облепившие остров, сквозь которые были слышны крики и рев могучих золотых драконов, которых подчинил себе убийца пожирателя миров. Она хорошо их знала и надеялась, что они смогут помочь, но ее крик не был услышан. Она просто больше не могла использовать Туум из-за ослабших связок. «Неужели это все?» – огорченно произнес орк, размахивая своим молотом, с которого слетали разряды молний. Дайдра выругалась по теме. Она все еще была в форме волка, но даже эта сила не могла ничем им помочь. Это был конец. «Я не погибну вот так», – зарычала девушка, сжав кулаки. Набравшись решимости, она собрала остатки своей маны в последнюю атаку и сорвалась с места. Сирана и Ирин быстро отреагировали, тут же подключившись к атаке. Обратившись в монстров, девушки на полной скорости атаковали орка. Они рассчитывали на свою скорость и неожиданность, как и в прошлый раз, однако, Ужгур играючи увернулся от всех атак, после чего схватил Потему за лапу и резко дернул ее, вырвав из сустава прямо с мясом. Этой же рукой он ударил ее по голове и отбросил всех девушек в сторону. Это был провал. Потема сжала зубы. Она больше не могла поддерживать звериную форму. Мана иссякла. Силы были на пределе. Регенерация уже была не в силах остановить кровотечение. Маур хотела использовать на ней магию восстановления, но просто упала на землю, более не в силах подняться. «Боги, почему все так происходит?» — сдавленно произнесла Сирана, облокотившись рукой о камень. Время действия формы вампира-лорда почти что подошло к концу. Ее тело медленно принимало человеческий облик. Будет тяжело продолжать бой в человеческом виде. Сирана осмотрела своих товарищей. Они выглядели ничуть не лучше. Все были истощены и избиты. Некоторые еле держались на ногах. Большая часть армии нордов слегла в этих землях. Маур. Сирана хотела поднять свою подругу с земли, однако, в этот момент произошло что-то необъяснимое. Буквально из ниоткуда что-то выстрелило прямо в скалу, где стоял Ужгур, и разнесло ее на мелкий щебень, подняв в воздух кучи пыли. Ударная волна от взрыва разбросала всех в стороны и сбила с ног. Сирана кое-как умудрилась удержаться, благодаря тому, что держалась за камень, однако давление силы было невообразимое. Эта энергия была просто невероятна. Внезапно из куч пыли показались языки фиолетового пламени и удары пурпурных молний, а спустя мгновение вся пыль и камни, словно их чем-то придавило, осели на землю. Словно ни в чем не бывало, среди кучи камней и грязи стоял высокий мужчина, волосы которого были заплетены в небольшой хвост на затылке. На его лице росла густая, немного растрепанная борода, а в глазницах горели два желтых, словно звериных, глаза. Он неловко отряхнул свой плащ от пыли и осмотрел всех вокруг. От его взгляда становилось не по себе. Казалось, он смотрит прямо в душу. Сирана поежилась от внезапного чувства беспомощности и опустила глаза. Она просто представить не могла, что нечто подобное может произойти сегодня. Кем был этот мужчина? Откуда он появился? Зачем? Как? Он был врагом? Множество вопросов крутились в ее голове. Однако кое-что сильнее всего давило на разум вампирши. Ощущение того, что все это когда-то уже было, в других масштабах, с другими лицами, но все же, и чувство знакомой энергии. Ее не мог источать этот мужчина. Или же, «Гэго, господин», сидя на земле, прошептала Маур. На ней не было лица. Сирана удивленно посмотрела сначала на свою подругу, затем снова на того человека. Он вернулся. Внезапно этот человек щелкнул пальцами, и из его тени, словно тараканы, начали вылезать десятки закованных в черную тяжелую броню здоровенных драугров, во главе с воином в латах без головы. Серана сразу же поняла, что это были необычные драугры, некто более сильный, более могущественный. Она была уверена, что у нее ни в жизни не вышло бы подчинить себе подобное существо. Однако этот мужчина играючи контролирует десятки этих монстров. По спине пробежали мурашки. Если он был врагом, ситуации хуже не придумаешь. Драугры моментально расползлись по всему полю боя, вклинившись в сражение, совершенно не ощущая сопротивления орочьих воинов. «Ты», дрожащим голосом вдруг протянула Ирин, глядя на внезапного гостя с выпученными глазами. «Как ты?» Тот лишь улыбнулся, наблюдая за реакцией девушки. Он посмотрел на Потему, затем и на Сиранус Маур. «Они его знают?» — подумала вампирша. «Ага, давно не виделись», — улыбнулся он, взмахнув рукой. «А вы, я смотрю, не сидели сложа руки, пока меня не было. Однако, все разговоры потом». Этот момент уцелевший после первой атаки Ужгур запустил свой молот в новую цель, новая жертва. Однако произошло то, чего никто не ожидал. Человек, будто совсем не напрягаясь, держал молот вытянутой рукой. Он схватил его за рукоять и, удивившись чему-то, просто уничтожил. Никто даже не заметил, что именно он сделал. Молот просто испарился. Оружие, против которого Сирана и остальные ничего не могли сделать, с такой легкостью. Девушка от отчаяния и чувства собственной слабости сжала кулаки до крови. Че что? Что произошло? Но этот человек не дал Ужгуру опомниться. Он мгновенно атаковал его снова. На этот раз атака была настолько мощной и быстрой, что орк даже не успел среагировать, как тут же оказался вдавлен в землю. Его клыки с хрустом отломились под тяжестью кулака незнакомца, а затем, тот, хищно улыбнувшись, покрыл руку молниями. Произошел очередной взрыв. От всплеска энергии все вокруг снова попадали на землю. Яркая вспышка на мгновение ослепила, а в ушах стоял невыносимый звон. Все это длилось не дольше пары секунд, но казалось, что прошла целая вечность. Сирана быстро протерла глаза и начала вертеть головой в поисках мужчины. Она его быстро нашла. Над телом павшего орка, тело которого начало рассыпаться в прах. «Кто же он такой?» — нервно спросила вампирша. Эйрин тяжело вздохнула. Видимо, она знала этого человека. Очень хорошо знала, как поняла Сирана. Эльфийка опустила глаза и, состроив такое выражение лица, будто проглотила ложку дегтя, вышла вперед. Потема сделала то же самое. Ее рука еще не успела отрасти и продолжала кровоточить, однако она из последних сил поднялась на ноги и пошла в сторону этого мужчины. Сирана совершенно не понимала, что происходит. Вдруг эти двое просто упали на землю, преклонив колени перед незнакомцем. В воздухе повисла тяжелая атмосфера. «Мы ждали вас, владыка Кхар», — произнесла Потема. Эйрин прикусила губу до крови. «Мы ждем ваших распоряжений», — человек усмехнулся. «Видимо, за годы моего отсутствия вы обрели зачатки разума», — довольно произнес он, протянув свою руку в сторону девушек. «Что же, я доволен. Впредь не огорчайте меня, берите пример с Крома». Их мгновенно окутало золотым сиянием, и все их раны стремительно восстанавливались. Даже рука волчицы отросла вновь. «Сирана», — вдруг прозвучал знакомый голос, который Сирана даже не задумывалась о том, чтобы его здесь услышать. Она резко обернулась и увидела бегущую в ее сторону женщину. «Эмма-мама», — удивленно воскликнула Сирана. «Как ты? Разве не прекрасно воссоединение матери и дочери?» — произнес мужчина, наблюдая за этой картиной. «Господин Кхар, неужели вы знали?» — спросила Валерика, но тот замахал руками. «Я тоже весьма удивлен этим стечением обстоятельств». «Мама, вы знакомы?» — удивилась Сирана. Лицо Валерики на мгновение покраснело, но ее дочь сразу же все заметила. «Че что, господин, вы вернулись?» Но всю эту идиллию нарушила девушка с внешностью дракона. Она набросилась на Кхара и начала его обнимать. «Я никогда не забуду запах вашей души, Чичева», — удивленно воскликнула Сирана, глядя на Кхара, но тот и сам был удивлен не меньше. «Я здесь ни при чем», — воскликнул он, глядя на Валерику, во взгляде которой читалась обида. «Я ее впервые вижу. За что вы так со мной, господин?» Примечание к части. Яндекс. 41001364323772. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 26. Неужели, боги, что здесь происходит? Откуда эта девушка может меня знать? Я ее в первый раз вижу. Нет, конечно, когда играл в Skyrim, я устанавливал мод на эту компаньоншу. Однако в этой реальности мы видимся впервые. Да и про какой запах она говорила? Стоп, если подумать, то и появление Сираны здесь тоже весьма странное явление. Насколько я помню, она должна была ждать прихода Двакина в своем склепе в обнимку с древним свитком, однако она здесь, и без свитка. Конечно, она могла оставить свиток в другом месте, но что-то мне не верится, что та самая Сирана выпустит свиток из своих рук, не зная правды о пророчестве. Возможно, кто-то освободил ее раньше, но кто мог знать об этом? Неужели Харкон, муж Валерики, на этот раз действовал быстрее? Нет, маловероятно, учитывая его характер. Единственное, что в данной ситуации приходит мне на ум, учитывая, что здесь где-то лежит без сознания еще и Вера, очередной персонаж из модов, то, нет, это абсурдно. Но все же, остров в небе как бы говорит об обратном. Неужели все они помнят, как были моими помощниками в игре? Нет, я ведь выглядел совершенно иначе и использовал другое имя в качестве игрового ника. Но слова Маура душе и ее поведение. Может ли быть так, что она как-то спутала моего игрового аватара со мной? Выходит, у него была душа? В таком случае, игра уже даже тогда начинала глючить и вести себя неадекватно. Твою же мать, стыдно-то как, я же столько всякого творил в игре. Чего только стоит охота на драконах. Когда я криком «Безжалостная сила» сталкивал людей и животных с обрыва, или когда я начал косплеить Шиагората, построив дом из сырных голов и вилок, если они обо всем этом знают и помнят. Черт, это все тлетворное влияние лорда безумия. Хотя, есть у меня мысль, почему эта девушка могла принять меня за Двакина. По сути, Двакин так же, как и я, являлся узником и Шизарином, то есть воплощением души Лархана. Я, конечно, не уверен насчет себя, но факт связи Шиагората и Лархана отрицать нельзя. Возможно, из-за того, что я стал чемпионом принца безумия, наши души стали отдаленно напоминать друг друга. Как бы оба имеем связь с Ларханом, хоть и косвенную. Или же все дело в том, что это я играл им. Неужели она способна ощутить мою душу через аватар? Хорошо, без толку вот так стоять и думать над этим. Все равно из этого я ничего точно не узнаю. Единственное, что я могу сейчас сделать, подняться на этот остров и пройти уже наконец это событие. Не зря же система выдала подобный квест. КХМ, осмотрев всех собравшихся, я прочистил горло и глубоко вздохнул. Да, вся атмосфера гнетущего пафоса от моего внезапного появления была просто смыта в унитаз. Эйрин и Потема все еще смотрели на меня с осторожностью, осознавая, что я стал намного могущественнее, чем в момент нашего расставания, однако в их глазах исчез тот страх и трепет, что был еще пару мгновений назад. Сирана же просто стояла с открытым от удивления ртом, совершенно не осознавая сложившуюся ситуацию. Возможно, такова моя карма, не умею я быть пафосным темным лордом. Впрочем, ничего нового. Что же, предлагаю поговорить обо всем позже и... Прошу прощения, господин Кхар, но... Валерика на мгновение замялась, но тут же взяла себя в руки и с полной уверенностью подошла ко мне. Она схватила Маур за крылья и с силой оттащила ее в сторону. «Сколько еще вы будете позволять этой девочке вот так цепляться к вам?» «А-а-а!» – удивленно воскликнула Маур. «Мама! Что мама?» – хмуро спросила Валерика, глянув на Сирану. «Ты представить не можешь, как долго я жила одна. Что за ситуация? И именно поэтому ты уводишь любимого своей дочери!» – раздосадованно воскликнула младшая вампирша. «Чичева!» – вклинилась в разговор Маур. «Сирана, и ты тоже. А лорд наш-то, Лавелас?» – протянула Ирин. «Так, хватит разговоров. Живо в башню!» – воскликнул я и вытянул руку вверх, навстречу приключениям. «Внимание! Событие! Башня драконорожденного! Второй этап! Внимание! Получено задание! Исследуйте башню! Награда! Штраф! Итак, что мы имеем? Очередной квест, и снова награда неизвестна. Огромный небесный остров с крепостью на вершине, 2 золотых дракона-стража, куча младших дримор в полностью дейдрической броне за крепостными стенами и свора ворчащих и спорящих с друг другом женщин, увязавшихся следом. Нет, конечно, когда я снова стал живым, у меня были определенные мечты и фантазии насчет этого самого дела, но сейчас я просто в замешательстве. Валерика ведь почти что согласилась на это, а теперь все так обернулось. Так, спокойно, глубоко вдохни и выдохни. Сейчас важнее пройти этот квест. Никто из стражей по отдельности не представляет опасности, однако все вместе они могут доставить кучу проблем. Дейдрическую броню будет затруднительно пробить, а эти два дракоши обладают невероятным резистом к магии. Будет тяжеловато их пробить. Однако, все же я сейчас неплохо бью и физическим уроном с учетом тактильного телекинеза. Однако все прошло немного иначе, чем я себе представлял. Как только я прошел по мосту к крепости, высокие металлические ворота открылись и все дримора, что были внутри, выстроились в два ряда, вытянув вверх свои мечи, образуя своеобразный проход. Драконы тут же приземлились у входа в крепость и смиренно склонили головы, ожидая, пока я пройду. Напряжение нарастало. Я буквально спиной ощущал, как Мауры Сирана все больше убеждались, что я именно тот, кто им нужен. Я шагнул вперед. Остальные, убедившись, что это безопасно, пошли следом. И вдруг передо мной возник силуэт мужчины. Он был смутно мне знаком. Однако возглас Маур дал мне понять, в чем здесь дело. Силуэт становился все более различим. И спустя мгновение передо мной стоял полупрозрачный мужчина в темной дорогой мантии. Он держал в руках посох, а в его глазах виднелась печаль. Почему он явился в облике призрака? «Здравствуй, Кхар», произнес он потусторонним дрожащим голосом. «Ты, не нужно вопросов. Я знаю, зачем ты пришел. Знаю, что ты ищешь. И знаю, что хочешь ответов. Я все о тебе знаю. Ведь я – это ты, а ты – это я. Мы связаны. Наши судьбы переплетены. Мы часть одного целого. Часть одной сущности. Я тот, кого зовут узником, последний Довакин. Я – это ты. Господи, только не говорите мне, что я разговариваю так же. Че что? Заткнись, дай мне подумать. Или я сейчас всем расскажу про то, что ты делал с трупами куриц на заднем дворе драконьего предела. А откуда? Сам же говорил, мы – часть одного целого. Примечание к части. Яндекс. 41001364323477732. Карта. 5169-4971-7178-0392. Это Каспи. Надеюсь на вашу поддержку. Часть 2. Глава 27. А вот об этом поподробнее. Моя голова. За что мне все эти муки? Что здесь забыл мой игровой персонаж? Ну чего ты так на меня смотришь? Стой! Воскликнул Довакин, схватив меня за плечи. Не нужно об этом никому говорить. Лучше пойдем со мной. У нас состоится долгий и интересный разговор. Он обошел меня справа и повел в крепость. Я поведаю тебе о нашей с тобой истинной сущности, о нашем предназначении и о том, что, начал говорить он, однако я тут же остановился и схватил его за щеки, подняв над землей. «Ммн, бесишь, неужели я разговариваю так же? Заткнись, ради всех богов. Если ты и дальше будешь говорить в подобной манере, я, моя сила души окутала все вокруг», из-за чего воздух начал дрожать, стены и пол потрескались, а ослабшие девушки попадали на колени. «Я сожру твою душу, Кхар!» «Возражение!» — выкрикнул я, смерив девушек взглядом. «Хах!» — довольно улыбнулся Довакин, все еще находясь в моих руках. «Что и следовало ожидать от тебя, моего создателя!» «Умоляю тебя, заткнись!» «Почему мне становится так стыдно, глядя на этого ублюдка?» «Может, дело в том, что в этом чудике я вижу самого себя. В игре я делал все, что душе вздумается. Развлекался так, что и сам Шиагарат бы обзавидовался. Однако, вспоминая об этом сейчас, мне хочется плакать. Каким же я был идиотом? Эта ошибка прошлого вызывает у меня плохие воспоминания. Нужно как можно скорее от него избавиться. Он слишком много знает обо мне. Слишком много того, чего мне никак не хочется вспоминать. Боги, о чем я думал, устанавливая тот мод на этих долбанных пони? Ха, хорошо, протянул Довакин. Да давай успокоимся. Не успокаивай меня, господин Кхар. Я ощутил, как нежные женские руки обвивают мою талию и услышал приятный голос возле уха. Возможно, этот человек как-то рассердил вас, но, быть может, будет лучше выслушать его. Ох, вздохнул Довакин, выпав из моей руки. Я обернулся и посмотрел в глаза той женщины, что успокаивала меня. Валерика тепло улыбалась и держала меня за руки, будто пытаясь поддержать меня всеми своими силами. Даже на душе стало теплее. «Вам не стоило видеть это». Я проявил слабость, криво улыбнувшись, произнес я. «Любая ваша сторона интересна мне», протянула Валерика, глядя мне в глаза. Повисло неловкое молчание. Хлоп. Обернувшись, я увидел, как Сирана припечатала ладонь ко лбу.